Глава 12. Автодром, на который меня привезла Алинка, выглядел очень атмосферно. За городом в чистом поле собралось просто какое-то нереальное количество машин. Они все рядками выстроились вдоль металлических ограждений, коими была обнесена, как я поняла, трасса для заездов. Издалека ее поверхность зрелищно блестела на солнце, как черное зеркало. На входе у ограждений стояли арочные металлодетекторы и парни в форме с ручными металлоискателями. Неподалеку за длинным столом сидели красивые девчонки в ярких толстовках и белых кепках и продавали билеты на мероприятие. А внутри ограждения, помимо трассы, проглядывалось довольно большое пространство для зрителей, включающее ряд крытых трибун с одной стороны. Я радовалась, что сегодня снова выдался прекрасный теплый денек, и в тонкой ветровке поверх футболки замерзнуть мне не грозило. Девчонки, продающие билеты, налепили нам с Алинкой голубые бумажные браслетики на запястье, и мы отправились смотреть шоу. Да, именно такое слово пришло мне в голову. Оно лучше всего характеризовало происходящее. Народу вокруг трассы собралось довольно много. С противоположной от трибун стороны была установлена сцена с диджейским пультом и микрофонами. Там целая команда профессионалов развлекала толпу. Долбили басы модной музыки, ведущий что-то говорил в микрофон о том, какой крутой сегодня день, и что все мы присутствуем на незабываемом событии. Мой скепсис, который я испытывала всю дорогу, пока мы с Алинкой ехали сюда, стремительно сходил на нет. «Ну как тебе здесь? Нравится?» Щурясь от яркого солнца, азартно спрашивала меня Алинка, подталкивая локтем в бок, довольная, как будто ее брат уже победил. «Пойдет», — капризно пожимала плечами я, из чистой вредности не показывая своего восторга. А сама жадно глазела по сторонам, боясь упустить что-нибудь интересное. Впервые я наблюдала так много красивых, стильно одетых людей всех возрастов, собранных в одном месте. Здесь были даже семьи с детьми. Клянусь, я заметила пару модных мамочек с колясками. Наверное, дрифт действительно крутая вещь, раз на него приезжают поглазеть даже новоиспеченные родители. «Подожди, сейчас начнутся заезды, и ты вообще офигеешь!» — пообещала подруга. «Идем скорее!» Удобнее перехватив меня под руку, Алинка быстро зашагала сквозь толпу. Я старалась не отставать, но это давалось не так уж легко, учитывая хаотичные перемещения людей вокруг. «Кофе будешь?» — спросила Алинка, притормаживая у импровизированного кафе под открытым небом. Предприниматели воистину существуют всюду, даже в чистом поле, где построили гоночный трек. Или это организаторы соревнований постарались? Неподалеку от трибун поставили временный навес, столики, бар, который, к слову, пользовался немалой популярностью. За напитками и закусками выстроилась целая очередь. Я сначала обрадовалась, что не останусь без любимого напитка, ведь неизвестно, как надолго затянется мероприятие, но уже через мгновение сникла. «Нет, спасибо», — бросила я Алинке, вспомнив о своем плачевном материальном положении. Настроение сразу же упало ниже плинтуса. Не стоило мне соглашаться сюда ехать. Не самое подходящее время для развлечений. Нужно было остаться дома и искать работу. «Ну ладно, позже купим», — не придав значения моему кислому лицу, ответила подруга и потащила меня дальше. Трибуны находились на возвышенности, обеспечивая отличный обзор на всю трассу. Алинка повела меня на какие-то козырные места, по всей видимости, предназначавшиеся не для всех. Кудрявый темненький парнишка в оранжевом жилете и с висящим на шее бейджиком, уведомляющим, что перед нами представитель группы организаторов, кажется, знал мою подругу в лицо. «Привет!» — расплылся он в белозубой улыбке, открывая перед нами заграждение в виде самой обычной металлической цепочки с болтающейся на ней табличкой. Прочесть, что было там написано, я не успела. «Привет, Кирилл!» — дружелюбно отозвалась Алинка и потащила меня за руку дальше на свободные места. Помимо нас в этом огороженном участке трибуны разместилась еще довольно большая компания девушек и парней. И, как оказалось, Кирилл был не единственным знакомым моей подруги в этом чудесном месте. «Алина, привет!» Тут же посыпалась со всех сторон, и Тополева принялась здороваться со своими приятелями по очереди. С кем-то обнималась, с кем-то обменивалась рукопожатиями, да еще и успевала меня представлять, каждому как свою подругу. Только вот от накатившего смятения и обилия информации я ни одного имени не запомнила. А на заднем фоне сквозь шум толпы из колонок гремел голос ведущего. «Итак, мы начинаем! Первый хит на сегодня едут фавориты этого сезона. Демьян Тополев и Георгий Скоробогатов. Победитель квалификационных заездов Демьян едет лидером и, соответственно, преследователем Георгий, занимающий третью строчку в турнирной таблице по итогам квалификации». Услышав знакомое имя, я отчего-то не на шутку разволновалась, принялась шарить глазами по трассе и вскоре увидела, как две дерзких спортивных машины, одна из которых оказалась до боли знакомой, выезжают на начальный участок дороги, очевидно, готовясь к старту. Я бросила взволнованный взгляд на Алинку, но подруга то ли не услышала сказанные комментатором слова, то ли не придала им значения, даже не посмотрела в сторону трека. Она разговаривала с очередной своей знакомой, как мне показалось, на этот раз не очень дружелюбно. «Так я не поняла, ты все-таки за Демьяна болеешь или за Никиту?» — спросила Алинкина собеседница, понизив голос, в котором без труда угадывались язвительные интонации. Она задала свой вопрос тихо, наверное, чтобы никто, кроме Алинки, не услышал. Но я стояла достаточно близко и с детства обладала острым слухом. Стало любопытно. Повернула голову и оценивающим взглядом прошлась по Алинкиной собеседнице. Это была эффектная стройная брюнетка с распущенными длинными волосами и выразительными чертами лица, явно не доставшимися ей от природы. Казалось, над ним как следует потрудился талантливый и очень дорогой косметолог. Хотя, возможно, во мне говорила зависть, и я ошибалась. «За Демьяна, конечно!» Натянуто улыбнулась Алинка. Я буквально кожей почувствовала ее раздражение. Впервые видела свою лучезарную одногруппницу такой злой. «А ты за кого?» Не менее ядовитым тоном поинтересовалась она. «За Демьяна, Никиту, Гошу, Федора или, может, за Леню, м?» «Конечно, за Демьяна!» Агрессивно прошипела брюнетка, вмиг растеряв всю свою язвительность. «Ты на что это намекаешь?» Казалось, еще секунда, и они сцепятся в клубок, как две разъяренные кошки, выцарапав друг другу глаза. Я решила, что надо спасать ситуацию. «Алин, там Демьян сейчас поедет!» Громко выкрикнула я, привлекая внимание обеих, и показала пальцем на трассу. Девушки тут же потеряли интерес друг к другу, устремив взгляды на трек. В этот самый момент две крутых спортивных тачки, одна ярко-желтая, другая черная, должно быть, как и душа ее владельца, одновременно сорвались с места, начав быстро набирать скорость. В какой-то момент обе дернулись, резко развернувшись и заскользив по изгибу трассы полубоком, поднимая в воздух клубы белого дыма из-под колес. А потом также резко они поменяли направление, и следующий изгиб дороги преодолели уже другой стороной кузова вперед все на той же бешеной скорости. И они летели по дороге совершенно синхронно, и когда промчались мимо нас, у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Я не ожидала, что будет так громко. Звук двигателей и свист покрышек по асфальту просто оглушал. Я не ожидала, что будет так страшно. Казалось, вот-вот кто-нибудь из водителей не справится с управлением, и машина вылетит с дороги прямо на нас, в ничем не защищенную трибуну. Я не ожидала, что будет так волнительно и так захватывающе. А от осознания, что там, в черной машине за рулем сейчас Демьян, под ребрами начинало трепетать с удвоенной силой.